Двуглавый Юл завозился в кресле. «Сиди смирно, ты!» — грозно прикрикнул Атос. «А ты на меня не ори!» — сварливо отозвалась левая голова. «Молод еще на меня орать. Я в 200 раз старше тебя. Ты по сравнению со мной вообще еще эмбрион». «Это вам не поможет», — сухо возразил Атос. Но поскольку уважение к старости было уже в крови у юноши к тому времени, он добавил: «Я понимаю, вам неудобно сидеть вот так связанным, но тут уж вы сами виноваты. Впрочем, сейчас подойдет наша эскадра. Я передам вас флагману, и там вам будет удобнее». «Считаешь, меня повесят?» «Не знаю. Как-то не задумывался о такой возможности. Но, в конце концов, почему бы и нет?» «Ничего не выйдет», — злорадно заявил двуглавый Юл. «Это почему же?» «А потому, родной, что штурманская машина на моей пирае тю-тю разбита вдребезги, и теперь по эту сторону подпространственного барьера никто, кроме меня, не знает координат планеты негодяев». «Какой планеты?» «Планеты негодяев нашей базы». «Вы забываете, что вы у нас не единственный пленный». «Ха-ха-ка-ки-ку. И этот маленький предатель не то что о координатах, а простой арифметики понятия не имеют. В ведомости на получение своей доли добычи крестиками расписываются. Так что будь спокоен, враг мой. Я у вас в единственном числе, и вам придется с этим считаться». Атос не нашелся, что сказать на это. Действительно, земные эскадры имели задание ворваться на плечах пиратского корабля в ближайшие окрестности главной базы космических негодяев и принудить ее к капитуляции. И если двухголовый пират не врал, а какой ему смысл врать, если подумать, положение сильно осложнилось. Но, может быть, под угрозой смертной казни... «Забудь! Ты имеешь дело со старым и стрелянным-перестрелянным космическим волком. Драться вы не разучились, в этом вам не откажешь. Но насчет смертной казни — нет. Вы отвезете меня к себе на Землю, будете содержать в приличных условиях, а я буду вспоминать прошлое и терзаться угрызениями совести, может быть, даже слегка помешаюсь. Но потом, окруженный всеобщей заботой, перевоспитаюсь, и уж тогда все как есть выложу со слезами на трех своих глазах». В это время из-за экрана на пульт шагнул Арамис с Галей на руках. Следом в рубку вскочил Ятуркин Жансерхив, победоносно размахивая мотком веревки. Арамис осторожно уложил девушку в кресло второго пилота, и голова ее бессильно поникла на грудь. Опухшие от слез глаза были закрыты. «Коллапс», — сказал Арамис. «Очень ослабела, переволновалась, очень измучена». «Ничего с нею не случится», — проворчал двуглавый Юл. «Уж я-то знаю, девчонка железная. Такие царей себе подчиняли, империи нараспыл пускали. Их не раскусил я ее вовремя, не догадался, старый дурак». Арамис только мельком взглянул на него и продолжал, обращаясь к Атосу: «Впрочем, насколько я понимаю, ничего серьезного. Я впрыснул ей успокаивающее. Через 10 минут напоим ее куриным бульоном и крепким чаем. А там, надо полагать, подоспеет и эскадра с флагманским врачом. Теперь вот что. Этот пушистый подхалим сообщил мне нечто первостепенной важности. Подвергшийся трехмерной контракции участок Зеленой долины со всем его населением упакован в 15 контейнеров, которые сложены у них в трюме. И у меня такое впечатление, что эти негодяи уже сотню лет занимаются подобным разбоем на обитаемых мирах». «Могу себе представить», — угрюмо сказал Атос и с ненавистью взглянул на двуглавого Юла. «Но вся беда в том, что добраться до их гнезда нам сразу не удастся». Арамис поднял брови и открыл было рот, собираясь задать очередной вопрос, и в ту же секунду в рубке загремел властный голос. «Внимание, стерегущий!» — говорит флагман. «Вижу вас. Вижу рядом с вами чужой корабль. Что произошло? Доложите обстановку». Атос подошел к микрофону. «Флагман, слышим вас. Стерегущий докладывает. 27 минут назад пиратский корабль внезапно остановился, и его экипаж в количестве 5 разнообразных существ, используя неизвестный нам технический прием, ворвался в рубку стерегущего». Внимательно выслушав доклад Атоса, флагман сказал: «Вас понял, стерегущий. Поздравляю с полной победой. Ваш доклад транслировался на Землю во Всемирный Совет. Я на подходе. Готовьтесь принять концы. Сразу после швартовки забираю Галю к себе на борт для медицинского осмотра и полного отдыха. Забираю к себе также всех пленных и в первую очередь двухголового главаря для более тщательного допроса. Подготовьтесь к приему и переводу в трюм пиратского корабля разгрузочной команды в составе 15 роботов и 2 инженеров. Полагаю, что первый этап нашего похода можно на этом считать законченным. Перед тем, как приступить ко второму этапу...» «Перед тем, как приступить ко второму этапу, почтенный флагман, вам придется вернуться к себе на землю, несолоно хлебавшее», — проорал двуглавый Юл. «Набирайтесь терпения, земляне! Клянусь багровой протуберой и синей некридой, оно вам понадобится!» Он захохотал и закашлялся, сгибаясь в кресле. Атос из сострадания постучал его кулаком в широченную спину. «В одном могу вас утешить, мастера кулачного боя», — продолжал двуглавый Юл. «По ту сторону подпространственного барьера координаты вашей зеленой планеты знал тоже, только я один. Ни одна живая душа их там больше не знает, так что пока я у вас, можете не беспокоиться». «Мы не беспокоимся, спасибо», — вежливо произнес Арамис. «И я, Туркин Жан-Серхив, все это время, отиравшийся у его ног, подобострастно захихикал».